Глава 7. Новое достижение. Полный безнадежный провал. Вы провалили квест меньше, чем через 5 минут после того, как его получили. Вот это талант. Награда. Ха! Да пошло оно все, буркнул я, ступая на лестницу. Пончик побежала вниз, мне навстречу с криком «Спускаемся!». Взрыв в коридоре ударил по нашей железной подставке у двери. Каблам! Луис и Фирос полетели на пол. Пламя вылезло пол в подвале. Разные предметы упали с мест, а немыслимый грохот на какое-то время полностью оглушил меня. Металлическая чушка оказалась пробита в середине и просто раскрылась, словно печеная картофелина. Распорка, поднимавшаяся с пола и поддерживавшая потолок, выдержала. Но дверь разлетелась в щепки. Подвал снова наполнился дымом, черным и удушливым. Один верблюд пустил в дверь ракету. По-моему, через секунду полетела еще одна ракета. «В дыре огонь!» – пробормотал я. Меня бил кашель. Я швырнул один из своих новых хаблобберов 8-кратной мощности в развороченный дверной проем, и он покатился по полу длинного коридора. Я скорчился. Взрыв точно был, но я его не услышал. Стены дрогнули. И тут же раздался второй взрыв, еще сильнее первого. Обвалилась часть потолка. Перед глазами побежали уведомления о набранном опыте. «Теперь не смей, гад, никогда выносить взрывчатку на улицу!» Я все еще ничего не слышал, но все здание тряслось. Запах пороха и дыма был невыносим. Дым был настоящий, дом горел. Я проглотил зелье исцеления, и боль в голове утихла. По опыту я знал, что слух восстановится не раньше, чем через минуту. И Фирос, и Луис лежали на полу. Луис кричал, зажав уши ладонями. Его руки до локтей были исполосованы, все туловище испещрено ожогами. Этому кретину нужен панцирь. Фирос широко раскинул руки и лежал без сознания, но в остальном выглядел нормально. Ракета прорезала весь подвал насквозь и раздолбала стены, но металлическая пластина, как щит, предохранила их. Пончик запрыгнула на спину Монго. Оба они укрывались в дальнем конце помещения и вроде бы не пострадали. Кошка приблизилась к Фиросу и истратила на него один из своих драгоценных целительных свитков. Пока враги нас не видели, но это должно было измениться через миг. Я бросил к своим ногам одну из последних хоб-гоблинских дымовых завес. «Карл, Пончик, выбираемся отсюда!» «Пончик, а что я по-твоему делаю?» Пончик ударила дырой в дальнюю стену, и там образовался выход. Пролом открывался в аллею, и так как мы стояли справа от него, перед нами был прямой обзор одного из главных проездов до самой стены нашей миски. Верблюды были повсюду, и все двигались в нашем направлении. Дым от завесы, чересчур мощный для такого ограниченного пространства, валил из нашей магической дыры. Но было понятно, что когда верблюды, обозначенные на карте белыми точками, подберутся поближе, они нас все равно увидят. А этого не должно было случиться. Необходимо было двигаться быстро, пока мы отодвинулись к краю пролома в стене. «Луис, прими зелье!» – прошипел я, доставая из инвентаря мягкую фигурку пехотинца Грульке. Смотрите, Динниман, кулинарная книга анархиста подземелий, глава 29. До моих ушей начинало доноситься знакомое шуршание, и это означало, что слух возвращается. Эту мягкую погремушку дал мне Баутиста. У него еще оставалось чуть ли не 1000 штук таких, и все разные. Он постоянно использовал их, исследуя вместе со своей командой свой подземный сектор, который, пожалуй, можно было сравнить с муравейником. Я сорвал с куколки ярлык и бросил ее в дыру, то есть в аллею. Пришлось пропустить несколько бесценных секунд, которые требовались для призыва игрушки к действию. Луис наконец-то справился с зельем исцеления и поднялся на ноги, хныча и потирая предплечья. Он был весь покрыт кровавыми пятнами. Я шепотом велел ему опуститься на корточки и не приближаться к новому окну подвала. Вдруг раздалось могучее кваканье. Это мягкий Грульки в аллее встал на ноги и повернул голову, чтобы посмотреть на меня через пролом в стене. Над его головой появился хронометр. И начался отсчет 25 секунд. Игрушечная лягушка 15 уровня выглядела точь-в-точь, как Мордекай на предыдущем этаже. «Что я здесь делаю?» — спросил пехотинец, глядя на меня в упор. Нас окутывал полупрозрачный, но все еще густой дым. Со всех сторон неслись крики. Создавалось четкое ощущение, что здание обрушится с минуты на минуту. Я подумал о тентах, которыми город предохранял свои дома от песчаных бурь. Буря должна начаться меньше, чем через 2 часа. Как думаешь, ты сможешь выйти на улицу, повернуть направо и допрыгать до городской стены? Я не видел со своего места главного въезда в город, но знал, что до него лишь несколько сотен футов. «Ты призвал меня, чтобы я для тебя бегал, как собачонка?» «Да, отправляйся и торопись». У лягушки оставалось только 10 секунд жизни. Солдатик что-то проворчал, но выпрыгнул на улицу, приземлившись перед парой ошарашенных верблюдов. Затем он свернул направо, взвился в воздух, звучно шлепнулся, прыгнул еще раз и скрылся. «Теперь и ты подключайся», — попросил я Пончика и использовал еще одну дымовую бомбу. На этот раз она полетела на улицу. «Мне категорически нужна не магическая модель этого оружия, которая действовала бы не только на отмечаемых красными точками мобов, но и на неигровых персонажей». За нашими спинами из-за искалеченных останков двери слышались крики. Все новые драмадеры забегали в дом, хотя он был охвачен огнем. Скоро у Пончика закончился запас заклинаний. Пора навострять лыжи. Луис подхватил все еще приходящего в себя Фироса, и мы телепортировались. Пончик своим прыгуном через лужи пронесла нас вдоль всей улицы до того места, где та сворачивала вместе с городской стеной. Я быстро огляделся. Поблизости шатались несколько верблюдов, но все они неотрывно глядели на здание ратуши, выпускавшей клубы дыма в воздух. Из окна 2-го этажа вырывалось пламя. «Ох-ох-о, а это намного дальше, чем я думал», признал я, выпрямляясь во весь рост. «Хорошо бы, чтобы ты больше никогда таким трудом не занималась». «Теперь это заклинание позволяет переносить нас очень-очень далеко», — отозвалась Пончик, тоже озираясь. В футах в 10 стояла верблюдица и пялилась на нас, удивленная нашим внезапным появлением. «Господи, да что случилось?» — спросила ее Пончик самым невинным своим голосом. Верблюдица ответила не сразу. Она долго не находила объяснений. Ее взгляд сфокусировался на Фиросе, которого поддерживал Луис. Я вытянул из своего инвентаря пустую бутылку из-под виски и приложился к ней, делая вид, будто мы только что вышли из ближайшего бара. Зверюга как будто расслабилась. Она моргнула 2 раза и, наконец, сказала: «На ратушу напали какие-то лягушки. Никто не знает, откуда они взялись. Я своими глазами одну видела. Спрыгнула прямо с крыши дома и поскакала прочь из города». «Всегда ненавидела лягушек», — заявила Пончик. «Мерзкие твари. Ты видела их языки? Липкие. Нельзя доверять тем, у кого липкие языки. Как это можно, когда у тебя во рту постоянно липко?» Драмадер кивнул и вернулся к созерцанию пылающей ратуши. Тент в форме тюльпана над зданием так и не загорелся. Но все сооружение должно было с минуты на минуту осесть на землю. Появились верблюды на ходулях. Они заливали пожар водой из ведер. Конечно, такая мера не могла помочь. К нам подошла Катя в своем обычном человеческом виде. В одной руке она держала стакан с чем-то похожим на холодный чай. В другой – небольшой зонтик. Сделала глоток из стакана и поинтересовалась: «Какие у нас теперь планы?» «Ах да, я вспомнила. Вы собирались проникнуть внутрь, выяснить, что там прячут, и незамеченными выйти. Дело хорошее». «Но бывают и резервные планы», — заметил я, не отрываясь от огненного зрелища. «Они хотя бы не знают, что виновны на самом деле мы». «Обман с лягушками долго не продержится», — с сомнением сказала Катя. «Мир слишком тесен, чтобы афера не раскрылась. Горожане рано или поздно придут сюда и не увидят лягушек. Или даже хуже, найдут игрушку, в которую твоя лягушка уже превратилась. Тогда они непременно вспомнят, что о лягушках упоминали новые в городе люди, не высшая математика. «А мне казалось, что все прошло отлично», — возразила Пончик. «К тому же здесь жабы, а не лягушки». «А так всегда бывает?» — вдруг спросил Луис. У него было такое лицо, словно сейчас возобновится рвота. Фирос вроде бы вылечился, но просто сидел на земле и раскачивался. «Так это как?» — спросил я. Он не ответил. Тогда я опять обратился к Кате. «У нас есть более важные задачи, чем думать, вычислят нас или нет. Когда гномы узнают, что их заложник погиб, они захотят превратить этот город в ад. Мне хотелось, чтобы этого не произошло, но как избежать такого варианта, я не знаю». «А откуда они вообще узнают?» – спросила Пончик и посмотрела в небо. Два солнца продолжали сближаться. На улице все еще стояла невыносимая жара. Я взял у Кати ее напиток и глотнул. Нет, не ледяной чай, какой-то дамский алкоголь. Не могу сказать как, но про заложника в том, другом городе они узнали. Я в подробностях рассказал о проваленном в подвале квесте. Я догадываюсь, что эти подземные козлы вели себя так же и в том городе. Убили заложника, неважно кем он был, в попытке любым способом добраться до карты, которая, скорее всего, была для них недоступна. Что бы ни произошло там, оно вызвало бомбардировку. Не сомневаюсь, что сейчас мы повторяем то, что случилось там. У нас чуть больше часа до бури, потом 2 часа буря, 2 часа после штормовые сумерки и 2 часа ночь. Наверное, столько времени до возвращения аэростата в этот район. Что бы мы сейчас ни надумали, выполнять придется быстро. Как будто нарочно, подчеркивая остроту положения, с крыши ратуши обрушился минарет и упал на улицу, заставив верблюдов шарахнуться во все стороны. «Карл, ты упорно разрушаешь административные здания», — сказала мне Пончик. «Скоро люди подумают, что у тебя затяжной конфликт с властями». Очень скоро несколько драмадеров приступили к обычной физической работе. Принялись устанавливать над городом противоштормовую защиту. Городская ратуша была самым высоким зданием города, но жители города были готовы к возможным эксцессам. Бригада драмадеров без устали разворачивала вспомогательные конструкции, предназначенные для поддержания щита. Работали они быстро, натягивали материю, затеняя город. «Этот материал выглядит так, как будто раньше был частью воздушного шара», — заметила Катя. «Несомненно, он магический. Я наблюдал за тем, с каким энтузиазмом верблюды трудились для защиты своего города. Да только настоящие ли они драмадеры? Или, может быть, перевертыши?» Катя была свидетельницей того, как какой-то оборотень убил 2 драмадеров. Отсюда понятно, что верблюды не знали о проникновении чужаков в их иерархию. Какое-то весьма заметное просачивание дерьма, некое вторжение похитителей тел. Invasion of the Body Snatchers, американский фильм 1978 года. Комбинация фантастики и ужасов. «Карл, существует возможность установить, какие из этих молодцев настоящие?» «Мордекай, я давно об этом думал. Есть у меня идея. Пончик, твои солнечные очки дают возможность видеть на основе тепловой сигнатуры». Heat Signature – компьютерная игра с приключенческим сюжетом. Тепловая сигнатура – картина уровня тепловой энергии, излучаемой различными участками объектов. Пончик, я не знаю, есть много способов, наверное. Мордекай, если такая возможность есть, то настоящий драмадер и перевертыш будут иметь почти одинаковую тепловую сигнатуру. Но мозг перевертыша намного горячее. Следовательно, температура его головы будет несколько выше. Может быть, разница окажется совсем небольшой, но не исключено, что таким образом ты сможешь их различать. Пончик, отлично, я попробую, но не очень-то надеюсь. Из-за их платков разглядеть что-нибудь будет особенно трудно. Я отправил Луиса и Фироса в зону безопасности. В этом городе имелась только одна настоящая зона безопасности для тех, кто не имел личного пространства, и находилась эта зона на аллее странного дерьма. Мы там еще не бывали, ведь все побаивались этого места. Но я все равно велел этим друзьям идти туда. Они оба получили по несколько достижений за участие в нашем бою, как и те ящики, которые у нас уже были. И по-детски восхищались наплывом просмотров и последователей. После того, как они собрали лут, им требовалось прицепиться к Лэнгли и его лучникам, которые намеревались покрутиться за воротами до того, как ударит буря. Нам тоже не помешала бы хорошая драка. Этот этаж точно заставит нас немало времени провести в мастерской, а значит, останется меньше времени для повышения уровней. Видимо, замедление роста обходчиков было задумано изначально. Мы не могли полагаться на схватки с боссами, которые теоретически должны были дать нам массу опыта. Так что устаревшие регулярные вылазки были важны. И не только из-за того, что тоже приносили опыт. Они позволяли нам потренировать навыки. Мы постоянно искали приключений. Мы слегка опережали прочих обходчиков, но лучники стали свидетельством того, как сильно отставание всего на одном этаже может поджарить задницу. «Привет!» – обратился я к проходящему мимо дромадеру. Пончик забавлялась тем, что настраивала свои очки, стараясь разобраться с тем, как работает система тепловой сигнатуры. Она хотела, чтобы я задержал этого верблюда, чтобы она научилась читать термические схемы. Гномы собираются сейчас бомбить этот город. Сделать с ним то же, что они сделали с другим. Эта драмадериха была женского пола и 30 уровня. Звали ее Эсмеральда. Она презрительно взглянула на меня, но когда Пончик сделала комплимент ее платку, преобразилась на наших глазах. «Мы должны разобрать завалы. В подземной части города спрятано что-то важное. И оно, возможно, оно еще с нами», — сказала эта Эсмеральда, хотя в ее голосе было сложно услышать надежду. Верблюды не знали, жив ли гном Уин, но тут их ожидало горькое разочарование. А если это не так? Драмадериха не торопилась реагировать. Я даже подумал, что она вообще не ответит. Но через какое-то время она сказала: «Тогда мы уйдем в убежище. Каждый день после восхода мы представляем доказательство того, что заложник есть. Если завтра этого не произойдет, с нами случится то же, что с бактрианами». «Доказательства?» — не понял я. «Какого рода?» «Знаете, я собираюсь помогать в расчистке завалов, но на вашем месте я бы поискала другой город». «Других городов нет», — сказал я. Мы направились в сторону клуба «Деспирадо», где я намеревался встретиться с дебилами из подземного сектора. Я собирался поговорить с ними, возможно, оставив Катю и Пончика в клубе, чтобы они изобрели наиболее удобный способ передать карту ее владельцам. Сам же я планировал как можно скорее возвратиться в наше пристанище и немножко повозиться с двухступенчатой ракетой. Хотя и боялся, что у нее не хватит мощности даже на то, чтобы просто долететь до бесплодной земли. Если верить типу, у которого Мордекай с Пончиком приобретали ракеты, его реактивный товар был способен сбивать самолеты в 500 футах над землей. Еще лучше они справлялись с теми, что парили в 300 футах. Такое нам было без надобности. Я хотел поработать на столе сапера, чтобы соорудить ракету с намного большей дальностью действия. И мог только надеяться, что у меня что-нибудь получится. По дороге к клубу я связался с Гвендолин Дуэт. Ее команде удалось пробить первую из 4 стен. Ту, что была из песка. Вторая была построена из морских раковин. И Гвен с товарищами предполагали, что сумеют пробить ее, чтобы не перелезать сверху. Гвен убедила ребят строить осадные лестницы и катапульты. На всякий случай. Они не встречались с сопротивлением и не видели даже попыток оказать его со стороны тех, кто находился непосредственно в замке. Но работа все равно шла медленно, так как береговые мобы представляли постоянную угрозу и упорно нападали. Хуже всего, однако, была та громадная птица, что не давала им житья. Гигантская разновидность хищных птиц с бензопилами, которых Гвен мне уже описывала. Только это была боссом района. Она, не переставая, кружила над постройками некрополя. Замечая обходчиков под открытым небом, тварь пикировала на них. Она разрушила зародыши двух осадных башен, которые они попробовали строить, и тем самым вынудила группу Гвен отказаться от этого замысла. Птица была слишком сильна, чтобы обходчики могли с ней сразиться, и потому они только прятались при ее появлении. Носилась она настолько стремительно, что они затруднялись даже толком описать ее, так что эта тварь сводила на нет все их усилия. «Гвен, ух, у меня есть хорошие новости. Я видела двух обходчиков на поверхности воды. Они были слишком далеко, чтобы я могла до них докричаться. Их субмарина, типа 20 тысяч лье под водой, один из романов Жюля Верна о капитане Немо и его подводной лодке «Наутилус». Пробкой выскочила из воды. Из нее появились эти двое и стали сражаться с какой-то пакостью вроде медузы, которая прилепилась к лодке снаружи. Потом они опять скрылись, так что мы теперь знаем, что кто-то в морской глубине действует вместе с нами. Карл, да, это хорошая новость. Берегите себя. Уже у входа в клуб мы все трое получили уведомление. Извещение админа. Примите поздравления, обходчик. У вас есть второй спонсор. Зрители, которые следят за вашими подвигами, теперь увидят рекламу, произведенную обоими вашими спонсорами. Имя спонсора – открытый интеллект сети пацифистских действий, интергалактическая NFC. Near Field Communication – технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. Дополнительные подробности вы найдете в таблице спонсоров в вашем интерфейсе. Мое сердце куда-то ухнуло при слове «пацифистских». Это что еще за дьяволы? Я отправил Мордекаю сообщение. Мордекай, я никогда о них не слышал, но они должны быть богатыми. NFC означает «not for conquest». Завоеванию не подлежит. Другими словами, их не финансирует никакая система. И они освобождены от налогов. Некоммерческая организация. Карл, а благотворительность что за хрен? Религиозная? Мордекай, здесь нет таких штук, как некоммерческие религии. По крайней мере, в легальном поле. Похоже, это одна из многих групп, которые не финансируют поиск. Может быть, они купили право на спонсорство и, как следствие, на показ рекламы. Надеюсь, что у тебя не тот случай. А если тот, то от них ты не будешь получать ящики. Я начал отвечать, но мне помешала Пончик. «Карл, Карл, у меня новый спонсор!» Кошка принялась подпрыгивать на спине Монго, отчего и тот запрыгал от радостного возбуждения. «Называется Верилюкскс». Верилюкс – тип ламп дневного света, используемых в светотерапии. Друзья истинных любимцев. Жутковато звучит, правда же? Кто бы это мог быть? А у тебя, Катя, кто? Мне дали синдикат «Сквим», – ответила Катя. Кто это? Я не знаю. Я знаю, – вмешался я. Эта корпорация руководила поиском в предыдущем сезоне. Конгломерат занимается разработкой природных залежей разных планет, как и Боранд. Он организует зрелища в стиле королевской битвы. Фильм 2000 года японского режиссера Кинзи Фукасаку по одноименному роману Кюсона Таками. К какому из иных миров они относятся, не знаю. Катя хмыкнула. Интересно, можно посмотреть, у кого еще они являются спонсорами? В списке примерно 500 обходчиков. Мне ни одно имя не знакомо. Я помнил, что такой способ получения информации был, и проверил в Алтай. Как и раньше, среди получателей спонсорской поддержки там не значился никто, кроме меня. Не было других клиентов и у нового спонсора. «Эй, так нечестно!» – пожаловалась Пончик почему-то плаксивым голосом. «Мой новый спонсор еще для кучи других спонсор. Принцесса Денадия тоже поддерживает еще 5 обходчиков». «Должно быть незаурядные личности, раз нравится принцессе Денадии». Поддразнил я Пончика и почесал ее за ушами. «Харумф!» Прямое выражение недовольства. Слово, которое произносили участники массовок в старых американских фильмах для создания эффекта оживленного разговора. Буркнула кошка и добавила ворчливо. «Пожалуй, я стану лучше из всех». «Лойта, поздравляю с новыми спонсорами. Вы все выиграли очень высокие ставки. И Карл, и Пончик прошли через аукционные войны. Ситуации, когда потенциальные покупатели или продавцы борются за право приобрести товар или заказ, как это происходит, например, на аукционах, когда участники повышают цены на товары, которые продолжались до последней микросекунды. Пончик, тебе будет приятно узнать, что ты получила самую большую спонсорскую поддержку в истории игр. Ты обошла и Карла, и Непреодолимого». Кислая атмосфера вокруг тут же разрядилась. Пончик исполнила очередной торжествующий прыжок. «Пончик, самое то, чего я ожидала. Как дела у Зев?» «Карл, значит, самый высокий уровень спонсорской поддержки не у Люсии?» Лойта оставила оба вопроса без внимания. «Лойта, кроме того, тебе, Пончик, скоро достанется золотой филантропический ящик от твоего нового спонсора. Это образец продукции. Мы ожидаем, что ты вынешь его и воспользуешься им несколько раз. Карл, не стесняйтесь в ваших комментариях, ставших притчей во языцах. Этот приз может показаться рядовым филантропическим ящиком. Однако на самом деле он является составляющей спонсорского контракта компании. Для нее это форма халявы. Это новый подход. С его помощью мы пытаемся привлекать новых потенциальных спонсоров, для чего используем некоторых избранных обходчиков. Поэтому постарайтесь не проявлять слишком пренебрежительное отношение к продукту, если хотите, чтобы Верилюкскс прислал вам настоящий филантропический ящик. Через 6 или 7 дней, при условии, что вы еще будете с нами, вы вместе с Монго примите участие в программе, в которой будете обсуждать продукт. Карл, мы попадем в рекламный ролик? Издеваетесь? Лойта, Карл, я не Зев. Не отвечайте мне в таком тоне. Это недопустимо. Я едва не посоветовал ей оттрахать себя, но прикусил язык. Не время распускать его. Пончик, а как насчет Кати? Лойта, для вас, Катя, я зарезервировала отдельную программу приблизительно в то же время. Вам предстоит сольное интервью. Это будет беседа один на один в шоу под названием «Партнеры в подземелье». Катя, жду с нетерпением. Пончик, Лойта, как дела у Зев? Лойта, Зев все еще проходит курс переподготовки. Мы ожидаем, что она скоро вернется. Гребаная реклама, высказался я. Интересно бы знать, что это за продукт, проворчала Пончик. У входа в клуб Деспирадо динозавр захныкал, но покорно позволил запихнуть себя в клетку. Пончик прыгнула на мое плечо и положила лапу мне на голову. Как ты думаешь, сценарий будет? И для меня напишут роль? Как для настоящей актрисы. «Парад пенисов? Именно так?» – изумилась Катя. Мы сидели в нашей обычной кабине. Рядом несли караул, хлам и кувалда. Когда Кате был предоставлен доступ в Деспирадо, мы решили обзавестись 3-м телохранителем. Этот новенький также был из породы кретинов. Каменный монстр по имени Самый Мрачный. «Мне нравится парад пенисов», – сообщила Пончик. Там раздают головные уборы, если дать золотую монету. Вот и Кувочке нравится, так ведь? Кувалда оглушительно зарокотал. «И где эти задницы?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. В клубе было не так, чтобы многолюдно. я увидел группу обходчиков, большинство направлялось на рынок «Шелковый путь» или в дом гильдий. Никто уже не наслаждался досугом, да и мне требовалось отправиться за запасами. Вошли еще двое обходчиков. Я повернул голову и увидел паукообразного Морриса и его спутника человеческой породы. Они заметили нас и не очень уверенно приблизились. Помнится, я говорил, что надеру им задницы при следующей встрече. Я помахал им и велел охранникам оставаться в стороне. Прежде всего, я приветствовал обоих ударами кулак в кулак и добавил их в свой чат. Затем изучил каждого. Ну, Морриса СП я изучил еще раньше. Его получеловеческая полутарантулья раса называлась Арахнит. У него был 23-й уровень. Его класс назывался частный психиатр. Псионический. Псионические способности в фантастической литературе – аналог магии. Способность силой ума создавать паранормальные явления или управлять ими. Класс. Обладатели псионических навыков торжествовали на предыдущем этаже, но уровень этого Морриса, как видно, поднялся не слишком высоко. Его спутник был человеком лет 20 с небольшим. Смуглый и темноволосый, он показался мне уроженцем Средиземноморья. Бобби Диджей, шпион 24 уровня, класс мошенников. На первый взгляд парень выглядел изможденным. У него дергался глаз, а левая рука непрерывно тряслась. Я знал, что их сектор уставлен ловушками. Если Бобби был единственным мошенником в группе, вероятно, он и составлял передний край обороны. Не хотел бы я примерять на себя его роль. «Расскажите мне про ваш сектор», — попросил я, когда они угостились несколькими рюмками. Единственным членом составившейся группы, не употреблявшим в этот вечер спиртного, была Пончик. Она прихлебывала обыкновенную Ширли Темпл. Темпл, Ширли, 1928-2014. Американская киноактриса, прославившаяся в детском возрасте. Киноведы считают ее самой популярной актрисой ребенком всех времен. В зрелости сделала дипломатическую карьеру. В 1968 году, будучи послом США в Чехословакии, протестовала против советского вторжения. Ее именем назван безалкогольный коктейль, из которого при добавлении спиртного компонента получается грязная Ширли. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла», глава 15. И непринужденно болтала с кувалдой. А тот добродушно рокотал в ответ на все ее суждения и замечания. Моррис не поместился в кабине и повис над столом. Катя не произносила ни слова, но вздрагивала всякий раз, когда Арахнит шевелился. Впрочем, я и сам никогда не был любителем паукообразных. «Наш сектор — это какой-то кошмар», — пожаловался Моррис. «Здоровенный лабиринт, типа броди, пока не сдохнешь нахрен. Мы начали сверху. А некрополис Ансера внизу, там и лестница. Начали мы в поселке, который, собственно, не поселок, а пещера, где полным-полно этих тварей. Они зовутся голые землекопы. Это дохлые гибриды, кротов и крыс. Но они голые, и анатомия у них почти что человеческая. Смотреть на них с души воротит. Вот, значит, где мы сейчас. От города отходят десятки путей. Некоторые — это туннели. И такие узкие, что меня в них нужно пропихивать. Мы получили квест найти одну из двух карт, но не справились из-за вас. Я взял только одну карту, заверил его я. А не справились вы потому, что ваша неудача была запрограммирована. Может, оно и так. Расскажи про другую карту, особенно про место, в котором вам полагалось ее подобрать. Моррис пожал плечами. Расклад похожий, только тут был не дирижаблевый гном, а свинья. Мы подумали, что это моб, и только когда мы напихали в нее бананов, сообразили про непися. «Напихали бананов?» – переспросила Катя. «У нас есть один тип. Он стреляет семенами бананового дерева из ладони. Ну да, понимаю, как это по-идиотски звучит. Но он друид и делает так, чтобы семена прорастали чертовски быстро. Получается классно, да только диапазон очень уж узкий. Свинья, я так и знала, домашнее животное, торжествующе воскликнула Пончик. Так вот мы ее и убили. Карта была в той же комнате, но недосягаема, потому что зависла в зоне воздуха. Мы трудились над инструментом, чтобы ее достать. Можно бросить что-нибудь через границу сектора, но просунуть большую палку или захват какой-нибудь нельзя. И заклинания сквозь барьер не действуют. Я вспомнил, как мой шар прокатился сквозь силовой барьер, а клоны Монго не проникли, как и мои собственные руки. Мордекай объяснил тогда, что барьеры не пропускают ничего, что находится под нашим непосредственным или косвенным контролем. Но прежде чем мы дотумкали, одна двухгорбая верблюжина, называется Бактрианом, зашла, увидела мертвую свинью и распсиховалась. Перевернула стол с карты и свалилась на пол. Потом драпанула. Мы не один час думали, как бы ее достать. И ничего не выдумали. Гницкая комната взорвалась сама. Значит, и карта была уничтожена. И мы рванули за второй картой. А у вас на пути встал я. Вы видели замок, гробницу, хоть что-нибудь. Здание, которое вам придется штурмовать. Не-а, признался Моррис. Нужна карта. Ну какая навигация без карты? Любой новый коридор и обязательно новая ловушка. Бобби здесь очень хорош, классно обезвреживает. Но это же замедляет нас. Только мы расчистили залы наверху, как пришлось продираться вниз. Ох, много времени у нас уйдет. Ты знаешь, кто такой Кецалькоатль? О нем упоминал Уин, тот гном, которого вы, черти бы вас унесли, убили. «Знаю», — ответил Моррис. «Я так кумекаю. Ансер — это был император. Он помер, и ему построили склеп. И побросали туда и весь его двор, и его жену, хоть они-то не умерли. Кецалькоатль — это его жена. Она пока еще где-то тут. Она какая-то не мертвая теперь, не телесная. Привидение. Может ходить сквозь стены внутри склепа. Ее реально достали, по-моему. Мы то и дело слышим, как она кричит, как птица. Когда мы профукали квест с картой, то получили квест найти и убить эту тварь. А никому не известно, как убивать привидения. «Мрак какой-то», — пробормотал я. «Чтобы убивать призраков, нужна магия». В этом мы убедились на третьем этаже в противостоянии Красу. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 16. А еще в кулинарной книге приводились подробные инструкции для тех, кому придется убивать призраков. Например, там говорилось, какие типы бомб могут на них подействовать. А такие существа есть и на этом уровне. Они пытаются вернуть к жизни Кецалькоатль. Хотят найти заклинание, которое дало бы ей плоть. Я думаю, им требуется физически к ней прикасаться. Таким образом, они надеются получить часть ее необычных способностей. «Наверное, ее будет легче убить, если у нее появится физическое тело», — предположил Моррис. Я согласился. «Возможно. Очень плохо, что вы убили того единственного, кто знал, как использовать заклинание. И теперь мы застряли там, где застряли. Что мы имеем? Гномы летают над всем миром и всех подряд закидывают бомбами. Наверху нижней иерархии несколько сообществ, верблюды и перевертыши. Перевертыши строят из себя изгнанников, но при этом у них есть свои планы. В секторе Земли есть некто, кого мы знаем под именем сумасшедшего волшебника с дюн. И это максимум. Еще один замок связан с водой. Судя по тем крохам, что нам известны, скорее всего, он находится под водой. «Да-да-да, мы собираем свитки по подводному дыханию. Они бесполезны, когда не зазазнаешь, что ты точно есть ли ловушка». Это в первый раз за все время подал голос Бобби. Он заметно заикался. «Хорошо», — сказал я. «Значит, сделка такая. Я вижу карту и вижу, что вы правы. Голова идет кругом от того, как здесь все сложно. Туннели, комнаты, тупики, ямы с копьями. Только свихнуться. Катя принесла бумагу и карандаш и уже начала прокладывать маршрут вниз. Путь, который приведет нас в нижнюю точку. Вы оба побудете с ней и с Пончиком. Работа займет не один час, зато когда Катя закончит, у вас будет карта. Я настоятельно советую вам перерисовать ее в свои блокноты на случай, если потеряете Катину. Нам придется действовать заодно. Я помогу всем, что в моей власти. Если вам потребуется соорудить что-нибудь, дайте мне знать. Морис с улыбкой посмотрел на Бобби. А ты говорил, что он укокает нас. Да-да, день еще не закончился. Я пожелал удачи Кате и Пончику и двинулся на рынок «Шелковый путь». Там я разжился материалами для взрывчатки и игрушками новых образцов. Затем я вышел из клуба и вернулся в зону безопасности. За стенами ветер уже трепал защитный покров города. Буря вступила в свои права. По пути я получил парочку уведомлений. Вы получаете бронзовый филантропический ящик от корпорации «Валтай». Вы получаете серебряный филантропический ящик от открытого интеллекта сети пацифистских действий интергалактической NFC.